Хартвиг посмотрел на меня так, словно я его разыгрываю. Впрочем, он близок к истине. Пугало опасно, я сознаю это. И, на мой взгляд, лучше, чтобы оно было со мной, чем осталось на том поле совершенно без присмотра. Я в состоянии сделать так, что оно пожалеет, если его серп коснется невинных жертв. А убивать? Я уверен, что выйду из поединка победителем, но не уверен, насколько целым, чтобы насладиться победой. Убийство не выход, а всего лишь следствие наших поступков. Если его можно избежать, я только за. Я слышал разговоры о том, что если в зародившейся душе царит тьма, винить за это следует бесов. Вроде как они вселяются в предметы, точно в людей. — Ну, тогда в пугале сидит кто-то покрупнее рядового беса, — осклабился проповедник. — Какой-нибудь бегемот или осмодей, никак не меньше. — Заткнись, — прорычал я. — Скоро ночь. Накликаешь на наши головы, старая ворона. Он обиделся, но чушь пороть перестал. Мы с Хартвигом выехали из рощи, остановились на границе большого необработанного поля. Далеко-далеко впереди, в лучах вечернего солнца, сверкала гладь Ятлатских озер. Мы медленно направились в их сторону, не желая подгонять уставших лошадей. Несмотря на ранний вечер, все еще припекало, а горячий, густой, точно патока воздух сильно пах разнотравьем. Хартвиг закатал рукава рубахи и невинно поинтересовался. — Могу я задать вопрос? — Попробуй. — Сколько душ ты уничтожил? — Знаешь, я не имею такой привычки считать сделанную мной работу. — Много. — Достаточно много для того, чтобы прожить лишний год? Или два? Я небрежно пожал плечами. И вправду не знаю, сколько из них забрал мой кинжал. «Многие стражи не любят», — Хартвиг говорил небрежно, но от меня не укрылось, что его интересует этот вопрос. «Считают, что вы получаете незаслуженно дополнительные дни жизни». «Все верно. В Равалии, Витильске и Прогансу мы вне закона. Да и в некоторых других местах тоже. Поэтому я не спешу носить кинжал на всеобщее обозрение». «Каково это — иметь такой дар, Людвиг?» Я могу то же самое спросить тебя о твоем. Иногда от этого устаешь, иногда нет. Многие умирают от зависти из-за того, что мы способны немного продлить свою жизнь. Хартвиг рассмеялся. Извини, страж, но смерть одной душе от твоего кинжала добавляет половину дня к жизни, дарованной тебе Создателем. Это не немного. Чем больше душ уничтожишь, тем дольше проживешь. Я слышал, некоторым из ваших магистров давно перевалило за сотню лет, при том, что стариками они отнюдь не выглядят. Можно накопить сколько угодно дней, но в итоге умереть из-за того, что упал с лошади. Или в тебя воткнули стилет. Или ты просто-напросто простыл и помер от горячки. Так что всякое накопление может закончиться ничем. «Но ведь если повезет, это шанс прожить гораздо дольше, чем тебе отпущено при рождении, к тому же не слишком-то старее». «Не спорю», — дипломатично ответил я. «Знаешь, когда я был маленьким, то мечтал стать таким, как вы. Все время ждал, что в дверь постучит страж и заберет меня в свою школу. Но он не пришел, и сейчас я начинаю понимать, хорошо, что так получилось. Я желал лишь жить долго, а не помогать другим». «Жить долго — естественное желание любого разумного человека. Поверь мертвецу», — скрипучим голосом сказал проповедник. «Скажи, Хартвиг, что с моей душой?» — спросил я. «Много ли на ней пятен?» «Я думал, ты никогда не спросишь», — улыбнулся он. «Они есть. Впрочем, как и у всех людей. Кто из нас безгрешен? Но ничего такого, чего тебе стоило бы бояться. Хочешь, я очищу ее в два счета?» «Благодарю. Не стоит». «Интересно, почему?» — он склонил голову набок. «Мои грехи только мои. Мне за них и отвечать. Не желаю, чтобы кто-то вмешивался в мою душу. Извини, если обидел. — Да нет, не обидел. Я прекрасно тебя понимаю. — Я считаю, что то, что ты делаешь, — жульничество, — безапелляционно заявил проповедник. — Это все равно, что держать в рукаве несколько фараонов во время карточной игры. Конечно, неплохо прийти к святому Петру чистеньким и уверенным в том, что он распахнет перед тобой райские врата, но... Они начали диспут и спорили до тех пор, пока мы не подъехали к озерам. За ними начинались бесконечные деревушки, растянутые вдоль границы княжества. Приличный трактир с минимальным количеством клопов мы нашли не сразу, и, поставив лошадей под навесом во внутреннем дворе, остановились на ночлег. Ложась спать, я думал о том, что еще один день прошел, и до цели осталось совсем немного —